Примечание к главе 5. Сидней Смит. Смотрите примечание к части 1, главе 33. Туаз. Единица длины во Франции, равная 1,949 метра. Вольтежеры. От французского вольтежер – порхать. Солдаты легкой пехоты во французской армии набирались из призывников ниже уставного роста, вооружались ружьями облегченного образца, имели хорошую стрелковую подготовку и часто использовались в качестве разведчиков. Арнаутов и албанцев. В данном случае тавтология. Арнауты – турецкое название албанцев-наемников. Темляк. Петля из кожи или тесьмы на рукоятке холодного оружия. В бою надевалась на кисть руки. Филиппо де Пикар де Антуан. Годы жизни 1768-1799. Французский артиллерийский офицер, капитан. С 1791 года эмигрант. Сражался в корпусе принца Конде и в Вандее. Затем поступил на английскую службу в чине полковника, организатор обороны Сен-Жан-д'Акра, погиб во время его осады. Коммодор – первый адмиральский чин в английском флоте, предшествующий званию контр-адмирала. Сансон – французский генерал, в 1798-1799 годах полковник, участник египетской экспедиции и сирийского похода Бонапарта. Контр-эскарп – ближайший к противнику откос внешнего рва крепости. Гласис – земляная насыпь перед наружным крепостным рвом, служит для улучшения условий обстрела местности перед стенами и для маскировки. Конец примечаний, главе 5.